С Кремлем я как-нибудь постараюсь договориться. А после смерти Гергиоса его люди не более чем шайка полубезумных бандитов, справиться с которыми мне, новому танкерному королю, не составит проблем. А вот одни вы обречены на смерть. Лиза, Майкл и Карла переглянулись. Майкл грубо воскликнул. «Идите-ка к черту, граф! Вы хотите, чтобы мы стали вашими карманными киллерами или взломщиками? Иначе вы сдадите нас или грекам, или советам, или тем и другим вместе?» «Мы согласны, граф», — заявила Лиза. «Что?» — изумленно протянули Майкл и Карла. Лиза упрямо повторила. «Да, мы согласны, граф. Мы принимаем ваше предложение». Девушка взяла протянутый ей браслет. Фон Дримлер с улыбкой произнес. «Я так и думал, что здесь вы принимаете решение, мадемуазель. Обещаю вам, вы не пожалеете. Моя яхта находится у побережья, так что если вы соблаговолите сопроводить меня...» «Нам нужно уладить кое-какие дела», — ответила Лиза. «Оставьте на причале катер. Сегодня вечером мы будем на яхте». Граф галантно поцеловал Лизе руку и завершил разговор. «Я вам верю, мадемуазель. Вы же знаете, что у вас нет иного выхода, как принять мое предложение. Катер будет ждать вас на пирсе. Если до 10 вечера вы не появитесь на яхте, то мне придется обратиться к моим русским друзьям. И к греческим тоже». Попрощавшись, граф фон Дримлер вышел. Майкл и Карла набросились на Лизу. «Что ты наделала? Работать на него — то же самое, что выполнять поручение Кастандилиса». Лиза, повертев в руке сверкающий браслет, только и спросила. «Вы не знаете, сколько может стоить такая штуковина?» Граф фон Дримлер находился на капитанском мостике своей яхты «Александрия» и попивал из крошечной фарфоровой чашечки кофе по-турецки. Часы показывали 9:45. Темнота окутала африканский берег. К графу подошел один из помощников капитана и сообщил. «Они только что сели на катер и направляются на яхту». Поставив чашечку на блюдечко, граф удовлетворенно кивнул. «Я знал, что девица сумеет их убедить. Я уверен, что превзойду покойного Кастандилиса во всех своих начинаниях. Старик проиграл. Победителем стал я». Итак, начало положено. Граф не сомневался, что Лиза, Майкл и Карла, специалисты в криминальных материях, неслыханно обогатят его. Они будут исполнять тайные поручения и делать так, чтобы конкуренты умирали. На кораблях других танкерных флотилий происходили катастрофы. Неугодные журналисты исчезали. Гергиос был прав. Чтобы заполучить абсолютную власть, требуется пролить много крови. И он, Эрих фон Дримлер, к этому готов. Золотисто-рыжий шар возник как из небытия. Взрыв был одновременно ужасным и завораживающим. Чашечка и блюдечко вылетели у графа из рук. Он, указывая в темноту, испуганно спросил. «Что случилось?» «Катер, на котором они следовали на яхту, только что взорвался», — доложили фон Дримлеру. «Как такое могло произойти? Кто это сделал? Греки? Русские? Мне нужны эти трое!» В бешенстве заорал граф. Капитан беспомощно развел руками. «Господин граф, увы, при таком взрыве никто не мог выжить. Не удивлюсь, если мы не найдем даже и тел. Всех, кто был на катере, наверняка разнесло в клочья». Эрих фон Дримлер прислонился лбом к стеклу и следил за тем, как в ночи умирают всполохи огня, уносящего в черное небо его честолюбивые и кровавые мечты. «Отличная работа!» — похвалила Лиза Карла. Они находились на небольшом диком пляже около порта, наблюдая за фейерверком. «Да ну, проще простого», — скромно ответил юноша. «Я же умею работать со взрывчаткой». «Отличная идея», — признался Майкл. «Мы выпрыгнули в море, через 10 секунд катер взорвался, а мы, никем не замеченные, вернулись к берегу вплавь». Лиза, выжимая волосы, сказала: «Граф никогда бы не оставил нас в покое, а работать на него мы не собираемся. Он ничем не отличается от Георгиоса Кастандилиса. А теперь он уверен в том, что мы взорвались вместе с катером», — восхитился Карло. «Греки будут думать, что это работа русских. Русские решат, что поработали греки. А фон Дримлеру останется гадать, кто же отправил нас на тот свет, греки или русские?» Майкл обнял Лизу, затем подхватил девушку на руки и закружился с ней по песку с воплем: «Мы мертвы!» «И богаты», — добавил Карло. «Один браслет принес 20 тысяч, а завтра-послезавтра придут и твои деньги, Майкл». Лиза дополнила: «И свободны. В очередной раз мы можем начать новую жизнь, в которой не будет места преступлениям. Карло наверстает упущенное в школе и поступит в университет. А мы, дорогой, купим домик, где смогут резвиться наши дети». Майкл поцеловал Лизу. «Я ничего не имею против университета», — заговорил после долгой паузы Карло. «Идея хорошая, ничего не скажет. Но, может быть, в последний раз? В последний раз провернем выгодное дело, а?» В газете сообщалось, что в Рабате проходит выставка королевских драгоценностей. Я подумал, что мы можем наведаться туда и забрать пару побрякушек. Так сказать, сделать инвестиции в будущее. Но умолкаю. Мы же решили завязать с преступлениями. Будем жить как честные и законопослушные граждане. Лиза и Майкл, только что неистово целовавшиеся, в один голос закричали: «Почему ты умолк? Продолжай». «Ага, так и знал, что вам будет интересно», — сказал Карло. «Драгоценности, конечно же, очень хорошо охраняются. Однако я уже набросал кое-какой план. Хотите его услышать? Ну так вот. Система сигнализации во дворце, где проходит выставка, самая современная. Но там имеются остатки подземной канализации, выстроенной еще в античные времена, которой сейчас никто не пользуется. И по ней можно проникнуть во дворец». Конец книги. Антон Леонтьев. «Побег с Лазурного берега». Читала Елена Спирина.